Она чувствовала на себе короткие ледяные взгляды Никиты, но продолжала расставлять тарелки, не поворачивая головы к окну. Нужно нарезать лимон. Вроде ничего больше не забыли. Женя сделала шаг назад, внимательно оглядела стол и улыбнулась, довольная получившейся красотой. Основную роль играла скатерть. Белая, с маленькими цветочками, персикового цвета. И как хорошо, что тетя Катя выбрала именно ее. «Я нарежу лимон, и все у нас будет готово», — произнесла Женя, устремляясь в кухню. Сейчас, когда Никита был рядом, она вновь вспомнила утренний разговор и в душе задребезжало настойчивое волнение. Почему? Почему он предложил помощь? А впрочем, она не смогла бы согласиться ни при каких обстоятельствах. На что будет похоже их сотрудничество? Вряд ли Никита посчитает ее идеи достойными внимания, а некоторые из них для нее очень важны, потому что обсуждались еще с папой. В лучшем случае мы поругаемся часа через два, в худшем – через 5 минут. Сергей обещал прислать контакты хорошего дизайнера, и это придавало определенную уверенность. Выходя из кухни, Женя даже одарила Никиту взглядом независимой победительницы, способной самостоятельно справиться с любыми проблемами. Приятно, что Сергей познакомил ее с братом. Это тоже волнует, потому что отношения развиваются довольно быстро. Не всегда же на втором свидании случается общение с родственниками. Ей совсем не хочется торопиться, но на душе тепло, когда думаешь о том, что есть человек, вспоминающий о тебе часто и желающий встречаться каждый день. А Сергей, похоже, именно такой, и это очень приятно и притягивает. А завтра он устроит для нее сюрприз. Интересно, какой?